во вторую перемену Келлер жалуется на Шухатовича, что Шухатович ударил Келлера, и надзиратель оставляет Шухатовича на час без обеда. После занятий Келлер и Шухатович вдвоем в классе. Кафедра в печке. На кафедру парта. На парту Шухатович. На Шухатовича Келлер. И Келлер на печи, в пыли, в бумажных стрелах, в россыпях перышек. И на пороге зонтик. Уже не сам, но руками двоих сторожей Келлер спускается с печки. Через четверть часа инспекторский кабинет во флигеле, ожидание инспекторского выхода, плачущий Шухатович. И гроза за окном, громы и молнии. Весной 35 года во всем Союзе происходил первый выпуск 10 классов полной советской средней школы, праздник девушек и юношей, родившихся и созданных советскими днями уже за 17-м, праздник созидания и созревания человека. Нижний Новгород, 1913 год, класс выпускников, абитуриентов. «Келлер, ты что делаешь?» «Ничего, Леонид Александрович?» «То-то ничего, а надо слушать. Останься на полчаса без обеда». 22 года тому назад этот разговор происходил в Нижегородском Владимирском реальном училище. Повторялся этот разговор 2 раза в неделю. И было известно, и никого не удивляло, что Леонид Андреевич не любит абитуриента Келлера, и поэтому ловит. Было такое словцо. И Келлер оставался на полчаса без обеда 2 раза в неделю. Келлер впоследствии стал писателем. Вместе с гимназистом Федором Богородским, впоследствии художник, с гимназистом Сергеем Предтеченским, беллетрист, с институтцем Арсением Митрофановым, поэт, и еще с десятком товарищей они организовали литературный кружок и издавали рукописный журнал. Предтеченский и Келлер печатали свои рассказы в Нижегородском листке. Члены кружка читали московские газеты и толстые журналы, и реалист Келлер был вызван к инспектору Жудро в чрезвычайно темный кабинет, где стены наводили не меньший страх, чем сам жукообразный Жудро. Жудро сказал: «Сергей Келлер, говорят, ты сочиняешь?» Владимирское реальное училище было третьим учебным заведением, где Арбеков проходил средние науки, ибо из саратовской гимназии он был изгнан за игру в перышки и за издевательство над системой наказания без обедами, а из Богородского реального училища сам ушел по так называемому «добру и здорову», то есть Келлер человеком был уже обстрелянным. И он ответил инспектору Жудро, опустив руки по швам: «Да, Владимир Александрович, сочиняю». «А что ты сочиняешь?» «Я пишу маленькие рассказы, Владимир Александрович. Я впоследствии намереваюсь быть писателем». «А еще я слыхал, что ты носишь свои рассказы для печати в Нижегородский листок, и будто бы ты читаешь разные газеты». Арбеков соврал с ясными глазами: «Нет, Владимир Александрович». «А еще мне сообщили классные надзиратели, что ты, Келлер, куришь?» Глаза Арбекова стали покорными. Он ответил тихо и покаянно: «Да, Владимир Александрович, несколько раз курил». Жудро помолчал от неожиданности. Жудро оценил чистосердечное признание. Жудро молвил: «Ну и кури, если куришь. Ты через год студент. Но если тебя застанут классные надзиратели или инспектор, получишь 3 за поведение». «А если...» — Жудро потемнел. «Если опять услышу о твоих писаниях и о хождениях в листок, будешь уволен. Ремень поправь как следует».